И Миша договорился, пробил и добился того, чтобы именно его фирма изготовила и установила все дорожные знаки в полном объеме на этой трассе, а еще и сделала всю дорожную разметку.